Матерь Агни-йоги. Коснувшись глубин, оказываемся вдруг на границе незнания. Закон противоположностей действует. Пролая сознание заменяет собою прозрение огненное, чтобы снова вернуться с умноженной силой. Смена дней и ночей являет собою символ жизни, проявленной в орбите противоположностей. И тогда на границе незнания будем знать, что преддверие это знаний новых, еще более глубоких и полных, чем прежде. Майя незнания, отступи.